Два письма. Любимая, безотлагательно, не дав заре с пути рассесться, ответь, чем свет с его подателем о ходе твоего процесса. И если это только мыслимо, поторопи зарю оленьей, воспользуйся при этом высланным курьером умоиступления. Дождь верно первым выйдет из лесу и выспросит, где тор, где топка. Другой ему вдогонку вызвался, и это под его диктовку. Наверно, бурю безрассудств его сдадут деревья в руки из рук. Моя ж рука давно отсутствует. Под ней жилой кирпичный призрак. Я не бывал на тех урочищах. Она ж ведет себя, как прадед, и знаменьем сложа с пророчищем тот дом по голой кровле гладит.